Тихий, теплый вечер, спокойное дежурство, дружеские отношения, почему бы и шутка не перебросится. Но, как часто бывает в полицейских буднях, повод для шуток вскоре отпал. Закаркала рация, и оттуда при всей своей официальности донесся голос полицейского братства. — Внимание всех патрулей! Полис Плаза! Один объявляет состояние максимальной готовности. Похищен человек. Белый мужчина, возраст около 30, рост примерно 6 футов, худощавый, волосы каштановые, имя Алистер Кэмпбелл. Возможно, похищен убийцей Джеральда Марсалиса и Шандали Стюарт. Похититель скрылся на старом додже Нова со следами замазки на кузове. Повторяю, максимальная готовность. Лукас присвистнул. Черт! Секретили и секретили. И вот, пожалуйста, передают открытым текстом. Газетчиков не боятся. Видно, шишкам управления крепко соли на хвост насыпали. Ах, если б ты был мэром, и у тебя вот так бы сына убили, да уж я бы никого не пощадил. Вот и все. Шутки в сторону. Не первый раз и не последний, когда носишь синюю форму и ездишь на машине с буквами НЕПУ, непременно что-нибудь да случится. Но делать нечего, они сами выбрали себе работу, как выбрали ее сотни их товарищей, которые уже не смогут объяснить, почему. На перекрестке Роблинг-стрит они свернули направо на улочку, спускавшуюся к Эст-Ривер, пересекли Уайт-авеню и, наконец, очутились на Клаймер-стрит перед вывеской «Бруклинская верфь». За железной сеткой громоздились вагоны метро, видимо, их свезли сюда на переплавку. Какие-то мрачные кирпичные постройки, частью заброшенные и развалившиеся, пялились в темноту пустыми глазницами окон, готовые то ли к перестройке под жилье, то ли к превращению в экспонаты промышленной археологии. Сирена повернула налево и, не торопясь, поехала на юг по Кент-авеню в сторону Бруклин-Хайтс. Они миновали стоянку реквизированных машин, которые по истечении положенного срока будут выставлены на аукцион. Лукас на мгновение отвлекся, глядя на автомобили, переданные старыми владельцами и ожидающие новых, как вдруг услыхал голос сирены. — Черт побери! Это что еще за явление? Полицейский тоже повернул голову, куда указывала напарница. В неверном свете уличных фонарей из открытой калитки вышел человек и, подняв руки бегом, двинулся им наперерез. На плечах его болтались какие-то обрывки одежды. Если не считать этих лохмотьев, он был совершенно голый и бежал так, словно каждое движение давалось ему с невероятным трудом. Видимо, поняв, что машина полицейская, он резко остановился, и на лице его отразились одновременно облегчение и мука. Он прижал руки к груди, медленно опустился на колени и застыл в этой позе прямо посреди мостовой. Сирена остановила машину, они с Луксом вышли, оставив дверцы открытыми. Приближаясь к незнакомцу, женщина краем глаза увидела, что ее напарник вытащил из кобуры пистолет. Они подошли к коленопреклоненному человеку, который дышал с трудом и смотрел на них сквозь слезы, как будто ему довелось лицезреть чудо. В свете фар ему удалось наконец разглядеть его черты. — Сирена! Вроде как по приметам похож на похищенного. Будь начеку, Люк. Люк с нацеленным стволом стал озирать окрестности, а женщина присела перед человеком, который молчал и смотрел на нее, прижимая руки к груди. Дышал он хрипло, с присвистом, и несло от него, как из выгребной ямы. Чтобы удостовериться, сирена кинула взглядом внутреннюю поверхность его бедер. — Точно, дерьмо. — Вы Алистер Кэмпбелл? Человек устало кивнул, закрыл глаза и медленно соскользнул на землю.